Часть четвертая. Лимож. Глава первая. На этот раз поезд шел бесконечно долго. Сразу за вокзалом потянулись парижские предместья, которым заходящее летнее солнце придавало даже некоторую поэтичность. Потом перед самой Луарой показались первые луга, покрытые зеленой лоснистой травой и обрамленные непомерно длинными тенями деревьев. Потом стала видна серая лента Луары. Потом сделалось совсем темно, и Жиль, отвернувшись от окна, принялся разглядывать безмятежные лица своих попутчиков. Ему было хорошо в этом поезде, который неотвратимо приближал его к дому сестры и к Натали, приближал его к любви и покою, и ему казалось, что такого сочетания никогда еще не бывало в его жизни. Он вышел в Лиможе в начале 12-го. Было темно, и он буквально замер от изумления, когда Натали вдруг кинулась ему на шею. Он отшвырнул чемодан и крепко обнял ее, не произнося ни слова, оглушенный счастьем. Они долго стояли так на перроне, прижавшись друг к другу, слегка покачиваясь, как на палубе корабля, и не обращая внимания на пристальные взгляды, которые они чувствовали на себе. Наконец Жиль откинул голову и посмотрел на нее. Он никогда раньше не замечал, что у нее такие огромные, широко расставленные глаза. «Как тебе удалось вырваться?» «Я сбежала», — ответила она. «Не могла больше. Этот ужин был каким-то кошмаром. За супом я думала, что сейчас ты проезжаешь Орлеан, а когда подали рыбу, что ты уже в Шатару, и мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание. Поцелуй меня, Жиль, и ты больше никуда не уедешь». Он поцеловал Натали, вышел с нее на площадь, разыскал ее машину, бросил туда чемодан, бросился сам на сиденье и обнял ее. «А ты еще больше похудел», — заметила она. «Меня-то ты хоть узнаешь?» «Я ведь только 3 дня здесь не был», — сказал он. «После ужина там обычно играют бридж. Я сказала, что неважно себя чувствую, хочу вернуться домой. Только-только успела к поезду. Чуть не передавила весь Лимож». Жиль поцеловал ее, чувствуя себя совершенно счастливым, без единой мысли в голове. Ему нечего было больше сказать, однако он помнил, что должен сообщить ей великую новость, что он любит ее, что, наконец, он сам понял это. Правда, сейчас это открытие уже не казалось ему столь важным, столь ошеломляющим, как в Париже. И тем не менее, в знак верности тому Жилю, который умилялся самому себе и в состоянии умиления провел целый день в Париже, Жиль сделал над собой усилие и произнес проникновенным голосом, который показался ему смешным. Знаешь, Натали, я люблю тебя. Она засмеялась. «Надеюсь», — сказала она, не выказывая ни малейшего удивления. «Не хватало только, чтобы ты не любил меня». Жиль тоже засмеялся. Натали права. Он круглый дурак. Есть слишком очевидные вещи, которые не нуждаются в словесном выражении. Первый день она сказала, что любит его, и потом спокойно ждала, когда и он ее полюбит. Бесспорно, Натали сильная женщина, вернее, женщина, знающая, что ее слабости — такая сила, которой невозможно противостоять. Да, он испортил весь эффект своего признания и был очень доволен, что испортил. «Почему ты ничего не рассказываешь?» — спросила Натали. «А мне нечего рассказывать», — ответил он. «Я в полном порядке. Всю дорогу любовался природой из окна вагона». «Довольно скупое повествование». «Поцелуй меня», — сказал он. — Завтра я тебе все расскажу. Пойдем к реке. Ты будешь обедать со мной? — Да, но мне пора возвращаться. Франсуа, наверное, уже дома. Не надо было мне приезжать. Тихо добавила она. — Это ужасно сейчас расставаться с тобой. Они ехали по улицам Лиможа. Натали медленно вела машину, и в окно вливалась вечерняя прохлада. Жиль держал Натали за руку. Он ни о чем не думал, и лишь смутно ощущал, что это полное отсутствие мыслей и есть подлинное счастье. Потом он пересел в такси и в том же состоянии гипноза проехал еще 30 километров, пока, наконец, не добрался до знакомого старого дома. Там, разбудив Адилию и Флорана, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и принялся рассказывать им о своей поездке. Хотя супруги ничего не понимали спросонья. Рассказывал долго, путанно, и забавно обо всем, что он собирался сообщить Натали, думая о ней в вагоне. Жиль лежал у самой воды возле Натали. Было жарко, оба щурились от закатных лучей солнца. Натали считала, что они с Жилем тут загорают, а он посмеивался над ней, утверждая, что по-настоящему загореть можно только на Средиземном море. А здесь они разве что чуть-чуть пожелтеют к самому концу лета. Но было так приятно лежать, расстегнув ворот рубашки и прижимаясь щекой к свежей траве. Все то, что он безумно любил раньше, безжалостное солнце, раскаленные пляжи, обнаженные зачастую слишком доступные тела, все это сейчас внушало ему отвращение. Теперь Жилю нужен был только вот этот мягкий пейзаж и эта сложная женщина. А она сердилась на него, он догадывался об этом. Рассказ о его пребывании в Париже вызвал у нее лишь два чувства. Огромную жалость к Лоизе и неожиданный интерес к Гарнье. И полное равнодушие к переживаниям самого Жиля. Она не выказала ни капли, казалось бы, законной ревности по поводу ночи, проведенной с Лоизой, никак не оценила его негодование в отношении Фермона. Она нашла все это огорчительным. И хотя Жиль своими признаниями действительно думал ее огорчить, он все же надеялся, что она утешит его, не станет осуждать. Меж тем она осуждала его. Осуждала за слабость. «Ну, послушай», — раздраженный в то же время лениво говорил он, ведь они весь день провели у него в комнате. «Послушай, Натали, что, по-твоему, я должен был сделать? Остаться с Элоизой? Уйти из газеты?» «Не знаю. Я не люблю подобных ситуаций. А у меня создается впечатление, что ты так живешь всегда, на грани обмана. Не знаю, прав ты или нет. Чувствуя себя немножко виноватым и упиваясь этим». «Насквозь прогнил, да?» Рассмеявшись, воскликнул Жиль. «Очень возможно». Она не смеялась. Он перевернулся на живот и обнял ее. От Натали пахло нагретой солнцем травой, и она смотрела на него пристально, широко раскрытыми, почти испуганными глазами. Но Жиль не видел выражения ее глаз, он видел лишь темные круги под ними. Следы любви. Он улыбнулся, поцеловал эти круги и рассмеялся. «Разве ты могла бы полюбить насквозь прогнившего человека?» «Любовь зла. Тут не выбираешь». «Странно. Образованная женщина не боится говорить такие банальные фразы», — сказал он. «Нет, очень боюсь», — тихо ответила Натали. «Но в них почти всегда правда». Жиль посмотрел на нее. Она действительно боялась, и на мгновение ему тоже сделалось страшно. Каково им будет вместе? Что, если когда-нибудь она начнет презирать его? Что, если он действительно достоин презрения? Вдруг Натали не сможет больше его любить? Жиль зарылся головой в траву и вздохнул. Нет ему ни отдыха, ни покоя. Вот он любит эту женщину, прямо сказал ей об этом. А она боится его. «Если ты боишься, брось меня», — прошептал Жиль. И почувствовал, как ее щека, ее губы коснулись его затылка. «Я бы не могла», — сказала Натали. «Но даже если бы могла, не бросила бы». «Почему?» «У меня была безмятежная жизнь. Меня лелеяли, оберегали. Но жилось мне тоскливо», — спокойно сказала она. «Наверное, я должна была встретить кого-то вроде тебя». «И эта встреча кажется тебе удачей или катастрофой?» «Сейчас удачей», — ответила она. Они неподвижно лежали в траве. Натали привалилась к нему и положила голову ему на спину. Тонкая травинка щекотала его лоб. Глубокий, похожий на оцепенение, покой овладевал им. Звук собственного голоса почти удивил его. «А что будем делать с Франсуа?» Она отодвинулась и легла навзничь. Жиль повернул голову, и теперь ему был виден профиль Натали. Она спокойно смотрела в небо. «Не знаю», — сказала она. «Мне надо от него уйти». Жиль даже вздрогнул. Подсознательно он уже успел свыкнуться с этим призрачным, так мало стеснявшим их Франсуа. Жиль знал, что Натали не живет с мужем. Она сказала ему об этом. И он верил ей, слишком хорошо зная ее прямоту. Но эта прямота влекла за собой немало последствий. «Что ж ты собираешься делать?» Она посмотрела на него и улыбнулась. «Может быть, уеду с тобой и буду возле тебя, пока ты меня любишь. А там увидим». Она права. Она совершенно права. Они любят друг друга. Они должны быть вместе. Он зарабатывает вполне достаточно, чтобы обеспечить женщине безбедное существование. И к чему цепляться за какую-то свободу и одиночество? Да ну их ко всем чертям, и свободу, и одиночество. Ведь именно эти две безрадостные вакханки и привели его к нервной депрессии. А все-таки страшно. Протянув руку, Натали коснулась его волос. Не беспокойся, Жиль. До лета я не уйду от него. До конца лета. И я не уеду с тобой, пока ты сам меня об этом не попросишь. Он вдруг разозлился и с вызовом посмотрел на нее. Разозлился от того, что она прочла его мысли, и от того, что они возникли у него. «Да я и не думаю беспокоиться. Я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты со мной уехала. Чтобы мы уехали немедленно. Сегодня же вечером ты с ним поговоришь, а завтра мы уедем». «А куда?» — тут же подумал он. «Куда? У меня в кармане всего 3 франка. Оставаться здесь после скандала, который неминуемо разразится, невозможно. Куда же нам деваться до сентября?» Но Натали улыбалась, и эта улыбка вывела его из себя. «Я хочу, чтобы ты уехала со мной». Он почти кричал. «Хорошо, уеду», — спокойно сказала она. «Но только если ты просишь меня, а не приказываешь. И не кричи так. Ты даже покраснел. Разве нам здесь плохо? Куда ты хочешь уехать?» «Я не люблю ложных положений», — с гордым достоинством начал Жиль. Но она так на него посмотрела, что он осекся и умолк. Однако Натали тотчас расхохоталась. Он тоже засмеялся, снова привалился к ней, смешав ее волосы со своими, осыпал ее поцелуями. «Ох, Натали», — шептал он. «Натали, как ты меня хорошо знаешь. Ох, я люблю тебя, люблю». И она смеялась до слез в его объятиях, смеялась сияющими глазами, не в силах остановиться.